Эпиграф. Писать свои мемории заманчиво и приятно. Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя, предмет неистощимый. Но трудно. Не лгать можно, быть искренним — невозможность физическая. Перо иногда остановится, как с разбега перед пропастью, на том, что посторонний прочел бы равнодушно. Презирать, бравер, суд людей нетрудно, презирать суд собственный невозможно. Из письма Александра Сергеевича Пушкина Петру Андреевичу Вяземскому, 1825 год. Памяти всех тех, кого помню, и на память всем тем, кто вспомнит меня. Четыре жизни одного человека. Господи, спасибо Тебе за то, что родился я именно в то время и в той стране, где увидел я свет. Спасибо Тебе, что родили меня именно эти люди, мой отец и мать, и что минули меня 10-летнего немецкие бомбы, и не познал я горести военного сиротства, и не загнали меня в могилу изнуряющие болезни, и что хватило ума и воли в 40 лет решиться на эмиграцию, но не погрешить перед сутью, Тобою в меня заложены, перед тем, что мы зовем самонадеянно нашей совестью, и в 60 вернуться в Россию, на все на это была Твоя воля, Господи. Да и грустная на разрыв аорты моя реэмиграция в никуда — это тоже твой замысел и мое испытание. Если сложилось так, что в старости я в силах сидеть у компьютера и выстраивать строчку за строчкой свои записки, то и на это все твоя воля, и спасибо тебе за это, и прости меня, Господи. Моя жизнь 3/4 века, 75 лет, большой отрезок времени, в случае моего поколения гигантский. Мои ровесники в большинстве не дожили до этих лет. Я прожил детство, юность и зрелость в одном мире. Сейчас я живу в другом, с другой Россией и другим Западом. Без натяжек и подгонки сюжетов, единая и неповторимая моя жизнь может быть разбита на 4 неравных по протяженности и интенсивности, но полноценных и законченных жизни. Советская, антисоветская, постсоветская и последняя прямая. Для простоты рассказа я изгруппировал мои истории так, чтобы они соответствовали этой схеме. И для той же простоты восприятия я сразу же пунктирно отстреляюсь с изложением моей биографии, чтобы затем, без оглядки на хронологию, иметь возможность свободно говорить о событиях и людях, высвеченных всполохами моей памяти. Жизнь первая, советская. Будь готов. Я родился 23 мая 1931 года в добротном купеческом доме моего деда в славном городе Елизаветграде на Украине. Этот город сейчас называется Кировоградом в честь сталинского соратника Сергея Кирова, кажется, в этом городе никогда не бывавшего. Через 6 недель конверт со мной отвезли в Харьков, тогдашнюю столицу Украины. Там, в 10-метровой комнате, в коммуналке, проживали 30-летний врач Александр Николаевич Панич и 25-летняя машинистка Мура, его супруга. Третьим стал я. Я рос пухлым и покладистым, с отличным аппетитом и невредным характером. Вовремя пошел в детский сад, в положенное время стал октябренком, потом пошел в школу и стал пионером. Все как у всех. В 1941 году, 10-летним, я попал под бомбежку и чудом уцелел. Меня с мамой эвакуировали в Челябинскую область. Там, в 1943 году, я решил бежать навстречу отцу, разыскавшему нас, и чуть не погиб. Полуживого, обмороженного меня нашли в лесу в нескольких километрах от дома. От холода и голода мама и я бежали с Урала в теплые края к деду Николаю Паничу. Того война занесла в Чимкент, что в Южном Казахстане. Но дед нас не дождался, умер, и мы оказались среди таких же, как и мы, обездоленных беженцев в глинобитной каморке на краю города. В конце войны я снова очутился в Кировограде. Немцев только что вышибли. В городе осталось много мин, и в школе говорили, что на разминирование пошлют только комсомольцев. Поэтому в 13 лет я досрочно вступил в комсомол. В школьные годы меня выбирали старостой класса, председателем совета пионерской дружины и членом комсомольского бюро. Короче говоря, я был активистом. В 1946 году мы переехали в Москву на новое место службы отца. Я поступил в педагогический институт, но Ролан Быков, приятель по юности, переманил меня в театральное училище имени Щукина при театре Вахтангова. В 1953 году над отцом, военным врачом Александром Николаевичем Паничем, нависла угроза ареста по делу врачей, но смерть Сталина спасла его. Отец умер в том же году, в возрасте 53 лет. За год до окончания вуза меня пригласили в Московский театр имени Ленинского комсомола на главную роль в спектакле по пьесе братьев Тур «Колесо счастья». Я посчитал название спектакля, в котором впервые как актер вышел на большую сцену, символичным. Я был изначально настроен на счастье. В 23 года меня пригласили на роль Тимофея Хмельницкого в фильме «300 лет тому». Требования к молодому исполнителю были минимальными. Будь как в жизни и иди от себя. Потом случилась вторая роль, затем третья. Но меня заметили, отметили, выделили. Картин снимали в те годы мало, занятых в фильмах актеров знали наперечет. Я попал, что называется, в обойму. О таких фильмах, как «300 лет тому», «Педагогическая поэма», «За власть советов» или «Кочубей» вспомнить мне особо примечательного нечего. Но картина «Разные судьбы» режиссера Леонида Лукова вынесла меня на актерскую звездную орбиту. Пресса писала: «Панич — один из плеяды талантливых молодых советских киноактеров». Тогда же, в 1956 году, я женился на второкурснице Щукинского училища, моей Людмиле. В том же 1956 меня пригласили в Академический театр имени Пушкина. Знаменитая ленинградская Александринка стала для меня высшей актерской школой. Я стоял на сцене рядом с Николаем Симоновым и Николаем Черкасовым, Юрием Толубеевым и Василием Меркурьевым. У них я учился тому, чего не смог получить ни в театральном училище, ни на киносъемках. Ленинград я считаю своим городом, себя ленинградцем. Там в 1958 году родился мой единственный сын Игорь. Но спокойная жизнь в стенах академии была, видимо, не для меня, это не на мой характер. Я чувствовал себя недооцененным и искал место оптимального приложения своих талантов, а потому ушел на ведущее положение в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. Но и там, несмотря на популярность и главные роли, я не прижился, и в середине 60-х годов вместе с группой таких же, как я, прельщенных талантом молодого Евгения Шифферса, попытался создать ленинградское подобие современника — театр «Ленинград-65». Спектакли Шиферса были глубокими, яркими и скандальными. Нас громили за троцкизм, Ромео и Джульетты, и с трудом терпели в нашем исполнении революционную пьесу Миколы Кулеша «Маклена Грасса». Нас критиковали даже за правоверного кандидата партии Александра Крона. Однако нам пришлось покинуть последнее пристанище, театр на Литейном. А потом, поскитавшись по клубам с репетициями Ромео и Джульетты, мои товарищи и я как-то устали от самих себя и разбежались веером, кто куда, некоторые в никуда. Я и Людмила объездили по городам и весим полстраны с концертами, с так называемыми творческими вечерами киноактера. Это неплохие заработки, теплый прием зрителей, но профессионально деградация, типичная халтура, чёс. Случай свел меня с директором второго творческого объединения на Ленфильме Марком Рысом. Он сказал: «Юля, ведь не боги горшки обжигают». И в 36 лет, снимаясь в одной из главных ролей в фильме «Первый россияне», я встал по другую сторону кинокамеры и впервые прокричал: «Мотор!» Колесо счастья покатилось далее. Я сделал хроникальную киноленту о фильме «Первый россияне» и об авторе сценария этой картины Ольге Федоровне Бергольц. В обкоме КПСС мне говорили: «Вы хотите из этой алкоголички сделать ленинградскую святую?» Фильм «Первый россияне» пролежал на полке два десятка лет. Сегодня, когда на Пискаревском кладбище, на самом честном, наверное, монументе советской эпохи, навечно высечены именно слова Ольги Бергольц: «Никто не забыт и ничто не забыто», где вы, обкомовские крикуны конца 60-х? Обо мне писали, что Ю. Панич доказал право на достойное место в советском телевизионном кино. В 1968 году я стал автором сценария и постановщиком двухсерийного художественного фильма «Дорога домой». Фильм получил приз второго всесоюзного фестиваля телефильмов. Потом пришла очередь фильму «Проводы белых ночей». Фильм остался в памяти нескольких поколений зрителей. За это самое достойное место в советском телевизионном кино я платил полной мерой — нервами, стрессами, постоянными огорчениями при сдачах фильмов. Все это в совокупности привело меня к четырем полостным операциям. Если во время съемок или монтажа фильма я сваливался в постель, то фильм продолжала моя Люда. Почему я вспоминаю сейчас только унизительное и обидное? Проницательному читателю, конечно, это понятно. Юлиан Панич подступает к щепетильной теме, объяснению причин миграции и, соответственно, для аргументации лукаво и тенденциозно отбирает события и факты из своей жизни в ту пору. Да, я должен объяснить свой отъезд из СССР, но лукавить или неискренне оправдываться мне не надо. Я не жалею о свершившемся, такова моя судьба, хотя отъезд принес немало горького и мне, и моим близким. Мама отказалась уезжать с нами. Забота о ней до последних ее дней легли на плечи брата. Материально я, конечно, помогал. А меня не пустили в СССР даже на ее похороны. Закордонная жизнь в Израиле началась с длительного пребывания в статусе безработного. Ниже все будет рассказано подробно. Что ж, уравновесим обидное и унизительное чем-то хорошим. Соблюдем справедливость. Итак, 1971 год. Мне перевалило за 40. Юношеские амбиции и честолюбие изжиты. Профессионально и по-житейски я благополучнее многих коллег. Неприятности с ленинградскими телевизионными и партийными начальниками позади. Высокое руководство весьма доброжелательно приняло меня в Останкино и сразу же доверило интересную работу над грандиознейшим телевизионным проектом. Что еще надо человеку моей профессии? О чем еще можно мечтать? А я задумал сменить страну. Есть такое определение у Александра Галича: говномер стал зашкаливать. Я был неоднократно бит, но также били подавляющее большинство коллег-режиссеров. Рассказы о сдачах и приемках картин, даже самых удачливых в этом цеху, от Андрея Тарковского до Никиты Михалкова, подтверждают правоту моих слов. Возможно, я был профнепригоден для режиссерства в советском кино. Но в короткий срок, сделав много работ, разных по масштабу и разных по судьбе, я возненавидел свою, именно свою, рабскую покорность всем этим редакторам, директорам, худсоветам и приемным комиссиям. Во имя того, чтобы мои фильмы не легли на полку, я сам исправлял ошибки, переснимал уже отснятые сцены, перемонтировал целые фильмы, а по сути убивал собственный труд и труды моих товарищей. И от фильма к фильму, от сдачи к сдаче накапливался во мне протестный потенциал с магическим русским выводом. И вообще, пошли вы все. Если все предшествовавшие годы я оставался лишь социально активным, но никак не политиком, то к 1971 году я решился на поступок, в то время политический, на эмиграцию. В 90-х годах Роберт Рождественский напишет посвященное Людмиле и Юлиану Паничем стихотворение «Отъезд». Я позволю себе процитировать фрагмент. «Уезжали из моей страны таланты, увозя с собой достоинство свое. кое-кто, откушав лагерной баланды, а другие за неделю до нее. Уезжали не какие-то герои, впрочем, как понять, герой или не герой. Просто люди не умели думать строем, даже если это самый лучший строй. Уезжали, снисхождения не просили, ведь была у них у всех одна беда — шибко умными считались, а в России шибко умных не любили никогда. Не по зову сердца, ох, как не по зову, уезжали, а иначе не могли. Покидали это небо, эту зону, незабвенную шестую часть земли. Жизнь вторая, антисоветская. Перекати поле. Не будь эмиграции, была бы у меня биография, и не было бы судьбы. Судьба начинается тогда, когда личный сюжет вплетается в сюжет времени. Так высокопарно я скажу в одном из интервью в 1992 году. А 20 лет до того, летом 1972 года, эмигрировав в Израиль, я очутился в толпе совков, у которых все было в прошлом. Знание и звание, статус и благополучие. Мне 41 год. Но, как говорят цыганские гадалки, волею судьбы и случая, я попал на пробу в русскую редакцию американской радиостанции «Свобода» в Мюнхене и остался в этом баварском городе без малого на четверть века. Мюнхен — самая долгая стоянка в моем путешествии по жизни. 24 года и 8,5 месяцев я проработал на самой что ни на есть антисоветской, покровительствуемой ЦРУ, Центральным разведывательным управлением и финансируемой Конгрессом США радиостанции. «Вражеский голос», так называли ее. Да, мы были врагами советской власти, но и сама советская власть так подставляла, что не критиковать ее мог только ленивый. Дикторская режиссерская работа на «Свободе», без преувеличения, оказалась для меня университетом. Я читал в эфир массу эмигрантской, запрещенной в СССР, литературы. Я соприкоснулся в передачах с историей и теологией. А современная политическая информация буквально переполняла меня. И когда я первым в мире по долгу службы прочел у микрофона «Свободы» Нобелевскую лекцию и архипелаг ГУЛАГ Солженицына, я понял, что моя жизнь все-таки имела свою потаенную цель. Именно микрофон этого странного радио «Свобода», и что меня во времени и пространстве все так же вертит мое колесо счастья. Я читал документы сам из дата и работы политических публицистов, еще попадавшие к нам письма вопли людей и из-за железного занавеса. Я был уверен, что мое чтение помогало им. Я искренне сочувствовал гонимым в СССР и презирал их гонителей, и тут я был в ладу с самим собой. В 1980-м я стоял в громадном зале городского суда в Нью-Йорке, в толпе белых, черных, желтых эмигрантов и вместе со всеми, с полным пониманием того, что произношу, выкрикнул: «God bless America!» Я получил американский паспорт. Казалось бы, что я довольно безболезненно сменил шкуру. Был гражданином СССР, стал гражданином США, был служащим советским, стал антисоветским. А вот как обстояло дело с тем, что под шкурой? Русский язык стал моей профессией, и даром Божьим, и наказанием. На службе и дома я говорил по-русски, писал по-русски, питался по-русски. Весь уклад жизни оставался у меня русским. Именно за профессиональное владение русским языком на радио «Свобода» мне платили доллары. А вокруг шла незнакомая, манящая, благополучная жизнь свободного Запада 70-х-80-х годов. Работа на радиостанции давала мне высокую зарплату, на нее я мог позволить себе иметь жилье, если жилье, то собственное и в респектабельном районе, если автомобиль, то Мерседес, если одежда, то от дорогих фирм. Я мог оплачивать учебу сына в престижной частной английской школе и путешествовать по всем континентам, это не было ни подкупом, не поощрением. Это нормальный уровень жизни специалиста моей квалификации на западной радиостанции. Колесо счастья вытянуло меня из эмигрантского убожества и запустения, но и но. Если я и по сей день не краснею за то, что делал у микрофона РС, то наше общежитие, то есть все, кроме работы для эфира, в стенах антисоветской радиостанции, очень смахивавшей на советскую контору, я вспоминаю с содроганием. На моих глазах вчерашние слуги советского режима, как и жертвы советского режима, равно как такие, как я, сионисты, в кавычках, выехавшие из Советского Союза на историческую родину, знак вопроса, в кавычках, но волею случая обчутившиеся в мюнхенских коридорах, по чисто советским шаблонам интриговали и сплетничали, подсиживали друг друга и провоцировали. И над всеми властвовала безжалостность, как в лагерной зоне: «умри ты сегодня, а я завтра». Именно нас справедливо сказал наш коллега, незабвенный Сережа Довлатов. Бич эмиграции, приниженность и низкопоклонство. А одними из последних строчек Галича были: ну а здесь, среди пламенной этой мглы, где и тени едва видны, мы порой теряемся, где же мы и с какой стороны они. Но в то же время, и в этом парадокс, в работе нормами были требовательность и активность, тщательность и честность перед микрофоном, то есть трудовая дисциплина в лучшем ее проявлении. Что это? Извращение? Нет, в этой капиталистической системе производства что-то все же срабатывало. Результат налицо. Качественные программы шли в эфир, нас слушали миллионы. Конец 80-х. Прилепившиеся к железному занавесу ученые-политологи, журналисты-международники и сотрудники спецслужб, независимо от того, где и что они получали свой труд в процессе холодной войны, в ЦРУ или в КГБ, были уверены в своем завтрашнем дне. Мы так и говорили: на нашу жизнь советской власти хватит. И вдруг железный занавес этот, трах-бах, да и рухнул в одночасье. Границы стали прозрачными. Люди хлынули с обеих сторон навстречу друг другу, и руку мне протянул Питер. В 1989 году интервью с Тамарой Максимовой для ленинградского «Пятого колеса» оказалось для меня судьбоносным. Колесо счастья снова завертелось, увлекая меня дальше. Жизнь третья. Постсоветская. Похмелье. Через очень короткое время, весной 1991-го, я, Юлиан Панич, имя которого упоминалось на родине только в обличительных статьях и кому въезд в СССР был заказан навсегда, очутился в этом самом СССР, да еще в гуще событий, да еще почетным гостем по разрешению самого шефа КГБ Владимира Крючкова. Прилетел я в Россию не изгоем, не иммигрантом-отщепенцем, не актеришкой, продавшим свой голос иностранным спецслужбам, как писали обо мне два десятка лет, а сотрудником, обласканной Ельциным в августе 1991 года американской радиостанции «Свобода» и человеком непростой и драматичной судьбы. В 1992 в Мюнхен прилетела целая киногруппа. Продюсер Ирена Лесневская, автор идеи будущего фильма Алена Бакшицкая и кинооператор Эрик Малинин. С этой группой режиссер Людмила Панич сняла в Мюнхене и в Москве, смонтировала четырехсерийный документальный фильм «Юлиан Панич. Дорога домой». Фильм с высоким рейтингом прошел по Первому каналу. В этом фильме я все еще с растерянностью говорил о себе самом. Кто же я? Господин средних лет, прогуливающий свою собаку, ирландского волкодава с русским именем Малюта в английском парке немецкого городка Мюнхен, перед тем, как идти на работу в студию американской радиостанции «Свобода», чтобы говорить с вами, моими слушателями, на русском языке. Но, надо признаться, милая растерянность проходила быстро. Я привыкал к статусу публичной личности. Из инструмента журналистики, все же 25 лет я проработал диктором и режиссером на радиостанции, я превращал свой объект. Беседы со мной печатали в журналах и газетах, меня показывали по ТВ, на меня ссылались как на авторитет. Через несколько дней после путча в августе 1991 года мы приехали в СССР, чтобы поставить документальный радиоспектакль о первых шагах Бориса Ельцина. Пророчески мы назвали спектакль «Первый президент России». Мы оказались первыми сотрудниками радио «Свобода», бравшими интервью у Александра Яковлева в Кремле. Огонек так и озаглавил фотографию разворот с нашими фигурами на фоне Боровицкой башни «Свобода в Кремле». С завидным постоянством нас с Людмилой приглашали на тусовки и просмотры жюри конкурсов. Я запросто обедал с министрами и советниками президента, с бизнесменами и учеными. Меня, эмигранта, вчерашнего врага народа, представили к почетному званию заслуженного деятеля искусств России. Крутись, колесо счастья, крутись. И казались мне пророческими строчки из уже ранее цитированного здесь стихотворения моего друга Роберта Рождественского. То стихотворение о нашем с Людмилой отъезде из СССР он заканчивал так. «Час усталости, неправедной расплаты, Шереметьево, поземка, жесткий снег. Уезжали из моей страны таланты, уезжали, чтобы остаться в ней навек». Навек. Мысль устроить свою судьбу в России возникла у меня с первых шагов по земле моей родины. Формально все оказалось непросто, многое сложно. Возникало немало потому, что, но в душе я верил, я вернулся, уже вернулся. Несколько лет затем длилась работа в Москве, программа для театрального зала «Свободы». 38 полнометражных радиофильмов записали мы с Людмилой на русских студиях с самыми лучшими русскими артистами. Алексеем Баталовым, Михаилом Ульяновым, Иннокентием Смоктуновским, Львом Дуровым, Инной Чуриковой, Юрием Яковлевым, Олегом Табаковым, Николаем Караченцевым, Игорем Квашой, Валентином Гафтом, Владиславом Стржельчиком, Алисой Френдлих. Музыку нам писали Михаил Таривердиев и Давид Тухманов. Друзей появилось столько, что я завел отдельные телефонные книжки для Москвы и Питера. Редкий вечер мы просиживали в квартире у телевизора, все на людях. Но ах, как-то неспокойно было на душе. В чем-то я слышал скрип пробуксовки моего нового колеса счастья. И главное, не по сеньке пришла шапка мученика-эмигранта с непростой судьбой. «Простите нас, Юлиан Александрович», напечатали в сентябре 1992 года на первой странице «Московского комсомольца». А я? Я же не написал тогда, что просить прощения некому и не у кого, ведь я покинул СССР добровольно. Опровержение на это самое газетное «простите» я не написал. Я грелся в лучах незаслуженной славы. Это была первая недомолвка, а по сути ложь. Получив вновь все тот же серпасто-молоткастый, что отобрали у меня в 1972-м, я зачастил в Россию. Мы купили квартиру в Москве. В моем почтовом ящике появилась регулярная корреспонденция «Панич, Москва». Я ходил за батоном и кефиром в тот самый арбатский магазинчик, куда студентом Щукинского в 50-е годы бегал за калорийной булочкой, что была за рубь 10. Я щипал себя за ухо. Неужели два десятка лет другого мира, лишь туристическая поездка с неминуемым возвращением? В Москве 90-х мне все чаще казалось, да, я жил в Москве. Я ввязывался в авантюры, за кое-какие из них сегодня мне стыдно. В 1996 году за компанию среди уважаемых и достойных людей я поехал на Волгу в Саратовскую область агитировать избирателей голосовать во втором туре президентских выборов за Бориса Ельцина. Как показало дальнейшее, я агитировал за тот строй, при котором одни усаживаются в Мерседесы, а другие продают жилье, чтобы хоть как-то выжить. Кто-то по роскоши оставляет далеко позади арабских шейхов, а не успевшие к празднику жизни воровскому дележу становятся нищими. Эти нищие — мои близкие друзья, а еще миллионы моих зрителей и слушателей, те, кто верил моему голосу в программах «Радио Свобода». «Вы этого хотели, господин Панич?» — слышится мне. К 90-му году у россиян уже имелся кровавый опыт ограниченной войны в Афганистане. На каждом погосте, куда я не приходил навестить могилы, черные гранитные плиты с фотографически живыми портретами мальчишек в военной форме, среди них мог бы оказаться и мой сын. Но война продолжала сотрясать Россию. Это не только чеченский фактор, кровоточащий ежедневно и поныне. Война против своих смела целые пласты общества, уничтожила полезные социальные институты, которые мы критиковали, но почти бесплатно пользовались ими. Превращались в частные владения новых русских, детсады и дворцы пионеров, больницы и турбазы, дома отдыха и курорты. И это эмоциональная близорукость, моя вторая ложь. Оглохший от комплиментов, я потерял чувство реальности настолько, что подумывал о третьей карьере уже в новой России. Я уволился из свободы, приехал в Москву и стал жить. Телефон молчал. Те, кто в прошлые приезды зазывал меня и обещал немедленно работу, увидев меня, теперь постоянно живущего в Москве, исчезали из поля зрения. Прошло полгода. Я больше не звонил никому и ни от кого не ждал звонков. Я уселся у телевизора в моей квартире и старался не выходить на улицу. В Москве поздних 90-х я оказался иностранцем. Но вокруг себя я не мог смотреть, как иностранец. Меня все трогало за живое. Я спускался в метро и ходил по улицам непрестижных районов. Я увидел моих соотечественников и сверстников совсем в ином виде, нежели из окна нанятой в Волге или на тусовках. Я увидел другую Россию, ее приниженность и бедность, ее рвачество и жестокость. Я увидел всероссийскую беду и великий позор, и назойливо вспоминались строчки Высоцкого. Кто ответит мне, что за дом такой, почему во тьме, как барак чумной, свет лампад погас, воздух вылился, а лежить у вас разучились, двери настежь у вас, а душа взаперти, кто хозяином здесь, напоил бы вином, а в ответ мне, видать, ты был долго в пути, и людей позабыл, мы всегда так живем. Вином угощали, вина не жалели, я заливался вином, меня било зноб, но не от похмелья, от того, что окружало. Что же произошло со мной? Что произошло со всеми нами, старыми и новыми эмигрантами, рванувшимися на родину в начале 90-х, людьми, готовыми на своей родине создавать, трудиться, делиться нажитым, наводить мосты и не хапать изо рта, не грабить своего же соотечественника? Или тут просто идет смена поколений, представителей разных враждебных эпох? Мы все-таки из людей 60-х годов, тех самых воспитанных на Хемингуэе и Ремарке. Мы уехали из СССР и в душе остались советскими гражданами того времени. А страна видоизменялась, менялся генетический фонд, ровесники менялись вместе со временем, а мы, возвращенцы, оставались как бурбоны, о кое говорил Маркс, что они ничему не научились. Куда же это все мы исчезли к концу 90-х из Москвы и Питера, Минска и Тбилиси? Мы снова в чужих нам, но предсказуемых Америках, Израилях, Германиях и Франциях, теперь, видимо, уже навсегда. Непонимание, что время прошло, что враг шириною в 20 лет нельзя перескочить в один прыжок, моя недальновидность и, по сути, третья ложь, ибо истина — нельзя войти дважды в одну и ту же реку. Москва и Питер стали для меня пустеть. Скольких я потерял за эти годы? Мой мартиролог длинен, и с каждым годом все длиннее. Жизнь четвертая. Последняя прямая. 2006 год. Мне 75 лет. Эта цифра означает, что повезло. Не споткнулся по дороге и дотянул. Вышел на последнюю прямую. Но если бы рядом со мной вот уже полвека не было моей жены Люды, то и везения не случилось бы. Нас могли разлучить люди и болезни, человеческая ограниченность, в конце концов. Но мы умудрились выдюжить, отстрадать и, тем не менее, счастливо прожить вместе целых 50 лет. Без Люды не состоялась моя судьба. В гуще лесов Рамбуйе, на западе от Парижа, расположена деревушка Конде. Здесь можно увидеть человека в джинсах и растоптанных кедах. В полдень, когда звонит церковный колокол, он заходит в единственную в деревне забегаловку, что напротив церкви. Каждый раз после обязательного «бонжур», пытаясь обратиться с просьбой к кабачику, он произносит: «Простите, мсье, мой французский, я бы хотел...» Старик заказывает пиво или кофе, иногда выкуривает сигарету и уходит. Оливар. Завсегдатые кабачка, местные фермеры, посмеиваются вслед старику, так и не выучившему французский. Этот старик я. Свой возраст я упомянул выше. Иллюзий нет, жизненный круг, естественно, замыкается. Счастлив тот, кто живет в мире с собой, в своем доме, среди своих детей и внуков, сказал один итальянский поэт много веков назад. В густом парке нашего участка, граничащего с бескрайним лесом Рамбуе, мы всей семьей обустраиваем уже отстроенный нами дом. Мы сажаем деревья, кусты, стрижем траву и просекаем аллеи в зарослях. Мы чистим ручей, очищаем вековые дубы от мха и вьюнов. Что ж, этот дом, этот парк будут недолгими моими следами на чужой земле. Чужой земле. Ну да, а как же? На самой что ни на есть французской. Но кто может сказать о каком-то клочке земли, что это моя земля? По ответственности за нее? Да. По заботе о ее процветании? Да. Но не по праву раз и навсегда поставить вокруг этой земли границы от других рас и наций. Да так и не получилось в 21 веке. У нас радости и беды пересекают границы. Мы всем миром боимся птичьего гриппа и всемирного потепления. Мы всем миром стали мишенью террористов и рабами глобализации. Мир, по словам Александра Солженицына, стал един, прекрасно един и опасно един. Каким же нужно быть самонадеянным, чтобы уверовать, что Бог одарил именно твоих предков и потомков тем или иным местом на земле? Раз сегодня я возделываю эту землю, разве это не моя земля? Ну, а теперь, распахнувшись, как славянский шкаф, на две створки, предуведомив непосвященных о том, кто же есть автор, я отправляю читателя к текстам, составляющим эту книгу. Каждый из них лишь по времени и персоналиям привязан к моей биографии. Я не несу ответственности за дословность диалогов. Так я все запомнил, так теперь записал. Я сомневаюсь в документальности изложенного, хотя и не вру. Я не вел дневники, а сами воспоминания — это всегда литература. Вороша прошлое, хочет автор того или не хочет, прожитое и пережитое видится и осмысливается как бы со стороны. Так считайте мою исповедь литературой, той самой литературой Иванов Ивановичи, о которой говорил в начале XX века пианисту Гольденвейзеру Лев Николаевич Толстой.